вашего поведения в ресторане. Распутин провел время вместе с их семьей. Николай Николаевич был обескуражен, бесславно ретировался и больше за надежной информацией к Белецкому не обращался. Охрана продолжалась всего несколько месяцев, и в конце 1912 года по распоряжению царя была прекращена. Насколько можно судить, Николай II так и не узнал той горькой правды, что руководство полиции империи выполняло не столько монарший приказ, сколько занималось главным образом сбором компрометирующих сведений на друга его семьи. Всего этого царь не ведал. Поэтому, когда после покушения Гусевой отдал теперь уже письменное повеление начать охрану Распутина, ему и в голову не приходило, что сие распоряжение только усилит деятельность по сбору дискредитирующих сведений и раздует антираспутинскую и антицарскую истерию в стране. Обратимся теперь к главным документальным результатам полицейской разработки Распутина. Но прежде проясним несколько вопросов. Что собирали? Кто собирал? Как обрабатывали и как препарировали информацию? Уже замечено выше, что существовало как бы три периода, когда полиция интенсивно собирала сведения о Распутине. Первый — Курловский, о котором сохранилось чрезвычайно мало сведений, а итоговые материалы, составленные в высоких полицейских кабинетах Петербурга, до нас вообще не дошли. Второй этап — период Белецкого, пришелся на 1912 год, и тоже не отличался обилием сохранившегося материала. Однако в это время были отработаны приемы и методы сбора исходной информации. Важно то, что до нас дошли подённые филлерские донесения о поездках и встречах Распутина, которые фиксировались агентами полиции. Ценность этого первичного материала в том, что их не касалась рука обработчиков. Подобного рода данных за другие периоды фактически нет. Остановимся на них подробнее, тем более, что профессиональные разоблачители эти материалы не тиражировали и не популяризировали. Некоторые из этих донесений впервые появились в печати уже в наше время в книге Платонова о Распутине. Прежде чем цитировать данные документы, поясним отдельные аспекты технологии. Агент или агенты в конце каждого дня наблюдения за объектом составлял описание виденного. В них Распутин шифруется кличкой «Русский», а его поклонницы еще более живописными прозвищами. Из них удалось раскрыть лишь некоторые. «Ворона», Сазонова, Галка, Ден, Ряженая, Вахтина и так далее. Перед нами донесение от 19 ноября 1912 года. Русский, Николаевская улица, дом номер 70. В 9 часов утра на извозчике приехала ворона, а в 9:30 утра пришел к русскому неизвестный монах. В 10 часов утра русский, ворона, банная и неизвестный монах вышли из дома, дойдя до Ивановской улицы, расстались. Ворона и банная пошли по Ивановской улице к Загородному проспекту, а русский с монахом дошли до Кузнечного переулка, тоже расстались. Монах пошел без наблюдения по Невскому проспекту, а русский зашел в сапожный магазин в дом номер 27 по Николаевской улице. Через 10 минут вышел, сел на извозчика и поехал на мойку, дом номер 10, слез с извозчика и зашел в подъезд, было время 10 часов 40 минут. Через 30 минут в этот же дом на извозчике приехала Галка, где пробыла 20 минут, вышла, села на извозчика, поехала без наблюдения. А русский пробыл 3 часа 50 минут, вышел вместе с Вороной и Банной. На двух извозчиках отправились в Царскосельский вокзал, где Ворона купила билет второго класса, отдала русскому, и все трое пошли на отходящую платформу в Царское село. В 3 часа русский уехал. Примерно по такому же принципу составлены и все прочие донесения филлеров за 1912 год. Вышел, поехал, зашел, встретился с указанием времени и зашифрованных имен почитательниц. Никакого, как говорят французы, компромете тут усмотреть невозможно. Ни тебе банных оргий, ни пьяных дебошей, ни сквернословия, ни связей с проститутками. Правда, уже тогда в документах встречались намеки, которые так и остались робкими предположениями. Например, 6 августа 1912 года Филлер фиксировал. Русский пошел по Гончарной улице, где в доме номер 4 встретил неизвестную барыньку, по-видимому, проститутку, и зашел в упомянутый дом, где помещалась гостиница, пробыл с нею 20 минут. Даже если это и действительно была жрица любви, то совершить с ней половой акт за указанное время было просто невозможно. Следовало зарегистрироваться в гостинице, подняться в номер, ну и так далее. При этом Филлер ничего не утверждал наверняка. Детали в данном случае совершенно неважные, но они будут играть первостепенную роль, когда мы обратимся к филлерским донесениям последнего периода. Он начался летом 1914 года после покушения Гусевой, когда император отдал распоряжение министру внутренних дел Маклакову обеспечить охрану Распутина. Никаких других распоряжений повелитель не отдавал. Однако некоторые сопутствующие меры руководители МВД приняли по своей инициативе, и о том монарха не уведомили. Жунковский позже объяснял, что он лично приказал учредить за Распутиным двойное наблюдение. Два агента открыто следили за ним, записывали всех приходящих к нему и официально числились как охраняющие его. Другие два вели негласные наблюдения. Те и другие доносили ежедневно департаменту полиции для доклада мне. Распутин именовался «темным». Дело тотальной слежки за Распутиным, начатое Джунковским, довел в 1915 году до полного совершенства Белецкий, который о том и поведал в своих показаниях ЧСК в 1917 году. «Я учредил двойной контроль и проследку за Распутиным не только филлерами Глобачева, Константин Иванович, генерал-майор, начальник Петроградского охранного отделения, но и филлерами Комиссарова, Михаил Степанович, жандармский генерал-майор, которого Белецкий назначил заведовать охраной Распутина. Заагентурил всю домовую прислугу на Гороховой, 64, поставил сторожевой пост на улице, завел для выезда в Распутина особый автомобиль с филлерами-шоферами и особый быстроходный выезд с филлером-кучером. Затем все лица, приближавшиеся к Распутину или близкие ему, были выяснены, и на каждого из них составлена справка. Далее была установлена сводка посещаемости Распутина с указанием дней посещения и проследка за теми из случайной публики, которые так или иначе возбуждали сомнения, и самые тщательные наблюдения и опросы в швейцарской обращающихся к Распутину лиц, хотя это не нравилось и ему, и его близким. Казалось бы, при таком усердии должна остаться подробная хроника последних двух лет жизни Григория Распутина, которая помогла бы воссоздать его человеческий облик и общественную роль. Удивительно, но продукта деятельности лучших соглядатаев департамента полиции не существует, хотя они по распоряжению Джунковского должны были каждый день строчить отчеты начальству. Нет никаких донесений целой орды филлеров. При Белецком этим важным государственным делом было занято несколько десятков наиболее способных полицейских агентов. Невольно напрашивается восклицание. На что же уходили лучшие силы тайной полиции империи, почти накануне крушения монархии? А действительно, на что? Получалось, как в одном старом анекдоте, ждали-ждали появления чудо-техники, а в результате, кроме грохота и пара, никаких впечатлений не осталось. Паровозы же так никто и не увидел. Что же случилось? Неужели революционный смерч все уничтожил? Да, он на самом деле многое уничтожил. Что касается данных материалов, то поводыри бури их не смели бы ликвидировать по определению. Это же улики, это же бесспорные доказательства гниения и разложения. Кто же мог покуситься на столь ценные свидетельства истории? Наблюдательный читатель может заметить в этой связи, что во многих исторических работах используются филлерские дневники. А раз так, то они должны существовать. Вот здесь-то мы подходим к одной из самых громких мистификаций истории России XX века. Подчеркнем еще раз, никаких первичных донесений филлеров не существует. Имеется лишь груда листков с напечатанным на машинке текстом. Кто печатал, когда печатал, кто читал, о том никаких свидетельств и даже пометок не осталось. Называется этот пиар-продукт незатейливо. Выписки из данных наружного наблюдения за Григорием Распутиным. Они сохранились за отдельные дни 1914, 1915 и 1916 годов. Наиболее растиражированными являются выписки за период с 1 января 1915 по 10 февраля 1916 года. В 1924 году их опубликовал советский журнал «Красный архив». Через год перепечатал эмигрантский архив русской революции, а затем множество раз переиздавали. Если даже признать, что они часть подлинного источникового пласта, то все равно это лишь некая произвольная выжимка, случайная выборка из некогда существовавшего обширного материала, тех самых филлерских подделанных сообщений, которые исчезли без следа. Насколько можно судить, испарились они еще до свержения царской власти, так как уже ЧСК Временного правительства их не обнаружило. Сам характер зафиксированного материала, подбор событий и фактов, невольно вызывает предположение о сюжетной заданности этих выписок. Приведем их целиком за ряд дней конца 1915-го, начала 1916 года. 24 сентября. Распутин выехал из села Покровского в Петроград, куда прибыл 28 сентября. 14 октября. Распутин вернулся домой в час ночи, совершенно пьяный. На лестнице кричал на швейцариху, что она якобы взяла 25 рублей взятку с какого-то министра, и добавил: «Меня хотели похоронить, но теперь самого раньше похоронили». 22 октября. К Распутину около 8 часов вечера пришла неизвестная дама, которая через 10 минут вышла очень взволнованная. Я на лестнице догнала прислугу и сказала: «Просит вас с ним поговорить, а то ему скучно». Дама сначала смутилась, отказываясь вернуться, говоря, что зайдет завтра, а то ему сегодня не здоровится. Потом согласилась и вернулась. 5-6 ноября. Распутин на моторе уехал в Царское село и вернулся 6 числа в 10 часов 50 минут на моторе вместе с Вырубовой. Выйдя из мотора, Распутин перекрестил Вырубову, и та уехала. 14 ноября. Распутин пришел домой с Татьяной Шаховской, княгиня Татьяна Федоровна, 26 лет, поклонница Распутина, очень взволнованный, и вместе сейчас же ушли, вернулся домой в 2 часа ночи совершенно пьяный. 21 ноября. Распутин вернулся к себе домой, неся 2 бутылки вина. 22 ноября. Распутин вернулся домой в 8 часов утра, после отсутствия со вчерашнего дня. 3 декабря. Распутин ушел из квартиры с Филипповым и вернулся пьяный. Вскоре после его возвращения пришла в первый раз Лейкерт, урожденная Мордвинова, просить за мужа. Распутин предложил ей поцеловать его, но она отказалась и ушла, а потом пришла содержанка Мамонтова Воскобойникова, которой Распутин предложил зайти в час ночи. 14 декабря. Около 2 часов ночи с 13 на 14 декабря Распутин вышел из дома номер 11 по Фурштадтской улице, отсвеченной Елизавета Евгеньевна, жена полковника генерального штаба, вместе с женой потомственного почетного гражданина Марии Марковной Ясинской, 28 лет, проживающей в доме номер 104 помойки, и на моторе отправились в новую деревню, в ресторан «Вилла Роде», куда за поздним временем их не пустили. Тогда Распутин стал бить в двери и рвать звонки, а стоявшему на посту городовому дал 5 рублей, чтобы не мешал ему буянить. Отсюда Распутин вместе со своей спутницей поехал в дом номер 49 по первой линии к новой деревне, цыганский хор Масальского, где пробыли до 10 часов утра, а потом, сильно подвыпившие, поехали на квартиру к Ясинской, где Распутин пробыл до 12 часов дня и отсюда вернулся домой. На ночь ездил в Царское село. Продолжим цитирование выписок уже за 1916 год. 1 января. У Распутина были гости до часу ночи. Пели песни. 10 января. В этот день, именно Распутина, его посещали много лиц и принесли много подарков и несколько корзин с винами, играли на гармошке, гитаре, балалайке, танцевали и пели песни, а потом позднее молитвы и многие лета. Гости от Распутина разошлись в час ночи. 11 января. Распутин говорил по телефону в Царское село из квартиры Соловьевых. Свой телефон был испорчен. 13 января Распутин послал телеграмму в Царское село Вырубовой следующего содержания. «Сам Бог его исповедует в радости истинной, пусть правда на детях моих вовек не пришло время видеть воочию». 14 января. Распутин вернулся домой в 7 часов утра, совершенно пьяный, в компании Осипенко, Иван Зиновьевич, секретарь петроградского митрополита Петерима, и неизвестного мужчины, разбил большое стекло в воротах того дома, где живет, и заметна опухоль около носа, по-видимому, где-нибудь упал. В 4 часа 30 минут Распутин с Рубинштейнами и 2 дамами уехали в Царское село, а в 7:41 вечера вернулся домой один, причем во время пути обратно обратился к агентам со словами «К кто-то из вас передал кому-то, что будто бы я держал на коленях какую-то даму.